работает как новый мотор. Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать. И мы будем делать все, что мы захотим, пока вы не угробили весь этот мир. Нас еще до рождения наделали дыр. И где тот портной, что сможет их залатать? Что с того, что мы немного того? Что с того, что мы хотим танцевать? Работает как новый мотор. Почему и чего мы еще должны ждать? Мы будем делать все, что мы захотим. А сейчас, сейчас мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать.